Глава вторая. Первая встреча. Лика. До границы с Зардей мы добирались дня два по полному бездорожью. В качестве проводников вызвались Топя и Спирос, так как они однажды уже были в моем, так сказать, государстве. Не то чтобы я не доверяла им, но почему-то упорно вспоминался Маш, которого моя Дайкая умудрилась завести в единственную топь на весь наш лес. В общем, у меня были основания относиться к выбранному этой парочкой маршруту с некоторыми опасениями. Но, слава всем богам, обошлось. К утру третьего дня мы, наконец, добрались до довольно узкого прохода между скал. Лично мне это ущелье никакой уверенности не внушало, но и Топя, и Спир единогласно решили, что нам туда. Пришлось идти. Когда я спустя некоторое время поинтересовалась, не прибьют ли нас за самовольное пересечение границы, моя дракоша раздраженно фыркнула и пояснила, что на границах дежурят только дайкаи, а они знают, кого и когда пропускать. А люди? Разве они не узнают от своих летающих напарников о нас? Поинтересовалась я. Нет, пока ты не будешь по всем правилам представлена своему народу, они будут молчать. Почему? Нам бы очень хотелось избежать ненужных недоразумений. Это уже Спир. И когда только он успел спеться с моей дракушей? Ненужных недоразумений? Чуть вопросительно повторила я. Разумеется, я прекрасно поняла, что они имели в виду. Уж после того, что я узнала в Фири от духов храмов, я стала вполне трезво смотреть на свой новый статус и возможные последствия, связанные с этим. Конечно же, совет попытается надеть на меня поводок. Вероятнее всего, как и дядя, сначала они попытаются привязать любовью. Потом, если не получится, станут искать рычаги давления. В общем, один раз я все это уже проходила. Будем верить, что во второй легче. Именно. Мало ли какие накладки могут произойти. Спокойно ответил Спир, даже не глянув в мою сторону. Успокаивает или считает, что я полная дура? Нет, я не спорю, рядом с ним я иногда веду себя далеко не так умно, как следовало бы. Но это же не повод. Ох, нет, конечно, повод. Если я раз за разом демонстрирую собственную глупость, в конце концов в нее поверят. Я уже и сама порой забываю, что до поступления в школу считала себя на редкость рассудительной особой. Границу мы пересекли без особых проблем, а дальше, как сказала Топя, и вовсе рукой подать. Как выяснилось из рассказа Дайкаи, зарды живут в 5 довольно больших селениях, но так как долина, в которой и расположилась страна, большими размерами не отличается, то в некотором роде можно считать тут все одним большим городом, просто разделенным на сегменты и области по каким-то там признакам. Я особо не вникала. Почему? Да все равно в скором времени мне не один раз всем этим мозги прополощут, так что нечего и забегать вперед. Как я поняла, одно из поселений довольно близко подходит к границе в том месте, где мы ее пересекли. Правда, потом нам придется лететь на дирижабле, потому что до административного центра отсюда еще дней так 5 пешком. Вот на этом моменте я и выпала из реальности, а Кир, напротив, сразу же оживился и стал интересоваться этим самым таинственным приспособлением под названием «дирижабль». Я выяснила из их разговора, скорее перебранки, ибо ни Кир, ни Топя себя сдерживать не привыкли, что это было летательное средство, не магическое. По крайней мере, моя Дайкая настаивала на том, что погодную магию используют лишь в крайних случаях для увеличения скорости. Лично у меня подобная штуковина в воздухе особого доверия не вызывала, но я прекрасно видела, как вспыхнули глаза некроманта. Ох, кажется, от поездки на этом специфическом транспортном средстве мне не отвертеться. Киран при желании кого угодно, на что угодно подобьет. Да и, как я поняла, мне никто не даст бездарно терять целых 5 дней. Когда же я поинтересовалась, как к нашему внезапному вторжению отнесутся горожане, Топя попросила меня не волноваться, так как нас будут встречать. «Кто?» – Мигом насторожилась я, ведь не далее, как 2 часа назад мне доказывали, что мы никому ничего рассказывать не будем. «Тот, кому мы доверяем», – спокойно произнесла Топя. «Мы – это кто?» «Дайкай», – лаконично ответила она. «Ясненько. А насколько стоит доверять самим дайкаям? Ведь они почти безраздельно царствуют в наших мыслях, все слыша и запоминая. Так можно ли им верить? Стоит ли вообще полагаться на тех, кто имеет такую власть над нами? Ведь то, что они ее пока не использовали, еще не доказывает, что они не предпримут такую попытку в дальнейшем, так?» «Ох, здравствуй, родная паранойя! А я уж и забывать начала о нашем знакомстве». «Ясно. И насколько надежен этот встречающий?» «Надежен». Оскорбленная моим недоверием, Топя рыкнула и отвернулась. «Ладно, ладно, верю», – механически откликнулась я, не особо волнуясь из-за обидевшейся в очередной раз дайкаи. «Подуется, подуется и лопнет. Последнее, правда, только в моих мечтах». Итак, к воротам города мы подошли уже в густых сумерках. К счастью, как Топя и обещала, нас ждали. Правда, я честно думала, что встречать нас будет кто-то более... постарше, короче. Паренек, стоявший в пятне света от фонаря, был удручающе юн. Даже младше меня. Что уже говорит о многом? Невысок, худоват, он смотрелся в сумерках серой мышкой. Особо запоминающейся внешностью он не отличался. Обычный такой мальчишка возраста нашего Кирана. И если бы не красавец-дракон у него за спиной, я бы и внимания на него не обратила. Дайкай был прекрасен. В свете фонаря его алмазная шкурка вспыхивала сотнями мелких радуг. «Это не он, она», – подслушав мои мысли, чуть ревниво откликнулась Топя. «И при свете дня Аза далеко не столь эффектна. Я лучше». Ну, кто бы сомневался, моя дайкая всегда и во всем пытается выставить себя неповторимой и особенной. Да, от избытка скромности она точно не умрет. «Ну, и кто из вас королева?» Как-то сердито поинтересовался встречающий нас паренек после минутной паузы, ушедшей на составление первоначального мнения друг о друге. Выглядел он в этот момент так, словно его только что оторвали от чего-то важного. И все из-за нас. Да, вежливый паренек, зато сразу к делу. «А что, не видно?» — вместо меня ответила раздосадованная Топя. Кажется, ее оскорбил сам факт, что кто-то не признал ее хозяйку. «В том-то и дело, что не видно. Среди присутствующих топазовой масти я никого не вижу». Почти безразлично пожал плечами мальчик. «Нет, его определенно оторвали от какого-то важного дела. Вот он и дуется на весь свет. Как же это в духе дайкаев? И почему только эти чешуекрылые никогда не считаются с мнением своих напарников?» «Мы не чешуекрылые, и я это уже говорила». «Предпочитаешь, чтобы я вас в своих мыслях называла рептилиями?» «Сама ты рептилия». «Ну, в некотором смысле, может быть», — не стала спорить я. В конце концов, сочетая в себе кровь драконов и хамелеонов, сложно остаться обычным человеком, так? «Но так кто королева-то?» Все так же чуть сердито поинтересовался паренек. Я, прежде чем Топя успела вставить что-то откровенно уничижительное, а сейчас она вполне была на это способна, произнесла я. «Не похоже», — последовал незамедлительный ответ. «Та должна быть более светлой масти». Я тяжело вздохнула и все-таки позволила своему телу принять исходную форму. Я почти чувствовала, как сотни мелких жалящих искорок пробежали по моей коже, едва уловимо меняя мой облик. Было чуть щекотно и немного непривычно. Казалось, что я раздеваюсь на глазах у всей собравшейся публики. Странное чувство. Впрочем, вполне объяснимое. Хамелеоны редко когда меняют облик при посторонних. Для нас это слишком интимный процесс, чтобы посвящать в него других. Но раз уж пришлось... Я глянула на мальчишку с некоторой долей недовольства. Ну как, доволен? Тот смотрел на меня, как на величайшее чудо эпохи. Впрочем, не только он, но и алмазная дайкая, висящая в воздухе за его плечом. «Хамелеон?» — Одними губами обозначил свой вопрос паренек. «Именно. Какие-то проблемы?» Чуть раздраженно, из-за недавней смены внешнего вида, поинтересовалась я. Все-таки после изменений, хоть и незначительных, мне отчаянно хочется поточить о кого-нибудь когти или зубки. Кровожадность повышается в разы. Благо, сие явление кратковременно. По крайней мере, обычно больше 3-4 минут не длится. Кстати, еще одна причина, почему хамелеоны предпочитают обходиться без свидетелей при смене обличий, жертв меньше. Никаких. Отрицательно мотнул он головой. Вот и ладненько. Но в этот момент от первого шока очнулась его Дайкая. Резко хлопнув крыльями, она уставилась на Топию, а потом... «И ты молчала?» прокричала внезапно обретшая человеческую плоть дракоша. «Как тебе вообще пришло в голову скрыть подобное от остальных?» «Кажется, теперь настала пора удивляться уже нам. Неужели Дайкаи и на это способны?» «Не способны», – рассеянно откликнулась Топия, явно не меньше меня сбитая с толку. «По крайней мере, не были способны». Спустя некоторое время поправилась она. Я лишь молча покивала ее словам, рассматривая это странное дитя. На вид ей было лет 7-8. Бледненькая, светловолосая, светлоглазая. В общем, довольно-таки бесцветное создание. Но в сумерках казалось, что она буквально светится. Пришлось присмотреться повнимательнее. Просто так люди сияние не испускают. Оказалось, что вся кожа девочки покрыта мелкими прозрачными чешуйками. Наверное, алмазными, ведь в первоначальном виде она была именно этой масти, которые отражают свет фонаря. Симпатичненько, хоть и непривычно. «И как сие возможно?» Окончив изучать новую знакомую, я повернула голову и посмотрела на свою Дайкаю. «Может, хоть она в курсе, что вообще происходит в нашем мире, и можно ли в нем жить дальше, не опасаясь за сохранность рассудка?» Вместо нее ответил встречающий нас паренек. «Это из-за меня. Я сумел удержать Азу, в то время как ее напарница ушла безвозвратно. Ну, а это...» Какой-то смущенный жест в сторону алмазной Дайкаи. «Кажется, оказалось побочным действием». «Интересное побочное действие. Мальчик или гений, или великий целитель. А по мне так некромант». Кажется, Топия возмущена до глубины души. Я украдкой глянула на Кира, но тот явно не выказывал никакой заинтересованности. Значит, с некромантией дар мальчика никакой связи не имеет. Целитель. Но я боюсь даже представить, какой силы. Сюда бы Кариму, вот кто сразу бы провел необходимое исследование и вынес вердикт за считанные минуты. Ладно, обсудим все это в другом месте и в другое время. Словно подводя итог не только беседе, но и своим мыслям, произнесла я. Итак, меня все зовут Ликой. Мою Дайкаю можно называть Топией, иногда она даже откликается. Остальные, думаю, в состоянии представиться сами. Первым выступил мой напарник. «Спир, князь», – коротко представился он, по обычаю школы, назвав не только имя, но и расу, к которой принадлежал. Следом за ним слово взял Киран. Наш мальчик-одуванчик всегда старался держаться поближе к моему напарнику, не желая в чем-либо ему уступать. «Кир, некромант». Мило улыбнулась это златокудрое чудо, разве что ресничками не захлопала в своей обычной манере. После юного некроманта вперед выступила наша кошечка. Странно, что только сейчас. Обычно она лезет в первые ряды. «Фида, оборотень!» С милой улыбкой сообщила она, умолчав о своей принадлежности к немногочисленной группе «Леди Пустыни». После того, как представилась Фидда, произошла небольшая заминка. Надира не любила первой идти навстречу людям, а Себас просто не догадался, что это не тот случай, когда даму следует пропускать вперед. Впрочем, уже спустя пару мгновений он собрался с мыслями и произнес. «Я темный маг. Можешь звать меня Себом». Теперь на Нади выжидающие уставились уже все. К счастью, долго показывать свой нрав она не стала и все-таки представилась. «Надира, Горгона, первая в роду». К моему удивлению, все, за исключением нашей вредной коллеги, представились краткими именами и без особых подробностей. Не доверяют? Или еще сами не поняли, в каком статусе здесь пребывают? Наверное, всего понемногу. «Лир!» – просто произнес паренек. «А это Аза!» После чего повернулся к воротам и стукнул в уже закрытые двери. «Дядь Жих, это я! Ну и те мои друзья, о которых я говорил! Откройте, а!» С той стороны тут же послышался звук отодвигаемого засова. Вот так сразу бы, а то заставили свою королеву в дверях топтаться, словно и не ждали вовсе. И только миг спустя я поняла, что поймала мысль своей Дайкаи. Интересно, даже очень. То есть наша связь в обе стороны работает?